36. Английские продолжения и старая труба. Байо, понедельник, 8 сентября 1997 года. Конец дня. Пенелопа обнаружила Вандрия у своей двери с зонтом в руке. Рассказ о визите в больницу занял около часа. Как Соланж могла подозревать, что гобелен — подделка XIX века, но при этом прослеживать его заключение во время последней войны? Вот что пока не укладывалось в голове Пенелопы. Приключения гобелена во время оккупации были известны Соланж давным-давно. Сама же она только что узнала про аферу Денона. От усталости и шока в ее сознании две эти истории, в которых она и не пыталась разобраться, сплелись воедино. Вандрию это тоже непонятно. Ему кажется, что роман ускользает от него, принимает другое направление. Герцог и герцогиня Виндзорские превращаются во второстепенных персонажей. Пенелопа замолкает и идет поставить чайник. «Смотри внимательно, я покажу тебе памятник, которого ты никогда не видела, хотя и являешься его хранителем. Не говори мне больше об этом». Даже Соланж перестала в него верить. На нее напали, потому что она собиралась рассказать Граду и миру, что гобелен — абсолютная подделка. Он такой же ненастоящий, как и фрагменты Кантевилла, вышитый в то же время, в начале XIX века. Надо проверить. Только мы с тобой можем это сделать. Ты потому что держала в руках эти куски холста из Варнавиля, я потому что стала асом вышивки образца XI века. Ты? «Да, несмотря на то, что мои познания почерпнуты из брошюры «Соланж» и одной шикарной книги из библиотеки моей бабушки. Учебник 1886 года некой Терезы де Дельмон. Энциклопедия дамского рукоделия. Библия для женщин, где описывается твой стежок. Стежок Байо. Под названием «Восточный стежок». Представляешь? Книга «Соланж» была написана в то время, когда она безоговорочно верила в свой гобелен. Она тщательнейшим образом описала эти два вида вышивки, которые, возможно, были придуманы в Египте. Покажи-ка, что ты сделал? Ты что, сам вышил этого маленького всадника? Один день работы, и можно перепутать, да? Если оставить его на солнце, чтобы краски слегка выцвели. Видишь, я не хочу преуменьшать свои заслуги. Но скопировать гобелен вполне реально. Думаешь, что сможешь определить, подлинный ли тот, что в музее, если посмотреть наизнанку? Это легко проверить. Дожидаемся, пока уйдут последние посетители, отключаем сигнализацию и смотрим. Ты просто гений иглы. Знаешь, в Байо есть школа кружевоплетения. Кажется, там проводят летние курсы. У них очень длинный лист ожидания. Но думаю, что сумею тебя туда пристроить. Идем в музей. «Ну, ты же не об этом хотел со мной поговорить. Ты сказал, что сделал открытие». «Терпение!» Пенелопа призналась Вандрию, что полюбила этот город. Чтобы попасть в музей, она выбирает самый длинный путь. Она хочет показать ему старинные фасады. Особняк Морель де ла Карабаньер в конце улицы, на углу площади де Голля. Особняк губернатора с необычной руставкой XVII века на ренессансном фасаде, дом настоятеля кафедрального собора с садом, который примыкает к боковому фасаду, первый музей гобелена, до того, как его перенесли в начале 1980-х годов на улицу Немон в здании бывшей семинарии. Пенелопа останавливается на углу улицы Немон, чтобы показать Вандрию старую мельницу. «Посмотри, в XVIII веке здесь была деревня». Эта неожиданная экскурсия волнует и слегка интригует Вандрия. Возможно, Пенелопа гуляла тут с кем-то другим. В музее, куда они заходят за 5 минут до закрытия, Пенелопа включает все прожекторы выставочного пространства. Посетители ушли. Пенни, как настоящий профессионал, просит главного смотрителя остаться с ними еще на 15 минут перед включением сигнализации. Собираясь сделать то, что она задумала, она не имеет права находиться здесь одна. По крайней мере, еще один смотритель должен присутствовать во время работ, требующих открытия огромной витрины. Она отвинчивает люк доступа. Внутрь витрины можно войти, это целый блок, внутри которого поддерживается постоянная температура и влажность. Пенелопа останавливается перед сценой смерти Эдуарда-исповедника. Вандрий проскальзывает на несколько метров дальше, поскольку первая сцена, подвергнутая значительной реставрации, может создать обманчивое впечатление. Он решает внимательно рассмотреть церквушку с двумя крестами на крыше, одну из немногих, которая узнаваемая на гобелене и существует по сей день, наряду с Мон-Сен-Мишель, собором Байо и Вестминстером, Бозем в Суссексе. Ее название вышито черными буквами «Божем Экклезия» над очень характерной аркой, открытой в неф. Вандрий рассматривает хитроумную, скрытую каменной кладкой систему рельсов, по которым гобелен мог двигаться как электропоезд, целиком разворачиваться за несколько секунд и входить в огнеупорный кессон при первых сигналах пожарной тревоги. Вандрий выбрал такой участок, где почти нет следов реставрации или современных методов консервации, которые хорошо видны при боковом освещении. Пенелопа присоединяется к нему, осторожно приподнимает ткань, не снимая с колечек, которые соединяют полотно с шарикоподшипниками опоры. Этого достаточно, чтобы посмотреть и потрогать изнанку. «Какое облегчение! Смотри, Вандрий! Все замечательно! Состояние ниток, цвет шерсти, два типа стежков. Ничего общего с фрагментами Кентевилла, у которых путаница узелков на изнанке. Это определенно не XIX век и не египетская шерсть на египетском льне. Не нужен лабораторный анализ, достаточно судить по цвету и весу полотна, когда берешь его в руки. Если бы Соланж потрудилась лично до Визу осмотреть фрагменты, хранящиеся в крипте Варнавилля, она не стала бы выдвигать эту абсурдную теорию. Надеюсь, она скоро поправится и восстановит истину. Нет, в нее стреляли совсем не из-за этого. Выпьем чаю в твоем кабинете». Вандрий в директорском кресле, водрузив ноги на стол, вынимает из кармана своего ярко-синего бархатного пиджака бумажную гармошку, которую еще свернул в спираль. Он чувствует, что должен был позвонить Пенелопе в воскресенье вечером, но был слишком увлечен своим открытием. Он не решился звонить после часа ночи, когда вернулся на площадь Вагезов. Она провела вечер с одним из жителей Байо. Можно не спрашивать, с кем именно. Он мысленно прокручивает перед глазами эпизоды их романтической прогулки. Задрав голову, они рассматривают фасады, заходят во внутренние дворики, сады на берегу Ор. Пьер нежно провожает ее домой. «Ты не знаешь, тут случайно нет пылесоса? В стенном шкафу, в конце коридора. Ты собираешься что-то сломать? Предупреждаю!» Вандрий приступает к потрясающей демонстрации. На глазах Пенелопы поднимается колонна, похожая на Троянскую, на Вандомскую, на колонну Антонина в Риме. Колонна! Гобелен! Портативный памятник, уникальный в своем роде. Я многое прочел в эти выходные, чтобы сэкономить тебе время. Представь себе, что гобелен постоянно висит в нефе собора Байо. Как-то нелепо. Это чистая гипотеза, которая ничем не подтверждается. В некоторых книгах, еще более сумбурных, чем другие, даже говорится, что на уровне хора неф был разделен амвоном, что объясняет, как гобелен мог попасть с левой стороны на правую, без необходимости распарывать два полотнища посередине. Но это чистая выдумка. Я не спорю, что там действительно стояло, перегораживая неф, одно из этих архитектурных излишеств, называемых амвоном. Но доказательств, что к нему крепили гобелен, нет. Разве на колоннах нефа остались следы гвоздей, доказывающие, что туда вешали это украшение церкви? Я сходил туда, представь себе. Я ведь тоже люблю гулять по городу. Но ничего не обнаружил. Знаешь, собор ведь перестраивался в XIX веке. И если в средние века там были гвозди или крепления... Пенелопа становится задумчивой. Вандри продолжает. «Мое открытие все объясняет. Гобелен обвивал мемориальную колонну, легкую, деревянную, в виде трубы». «Колонны со спиральными витками. Ты прав. Такие существовали в Европе в XI веке. Но никто не сопоставлял их с Байо. Существует одна такая в Германии, бронзовая колонна в Хильдесхайме. Ее обвивает лента с изображением сцены с жизни Христа. Замечательное произведение. И эти колонны вышиты на самом гобелене. Ты смотрела вблизи на портик, под которым твоя древняя подружка получает пощечину? Там ясно видно две стилизованные колонны, украшенные спиралями. Сам гобелен указывает на то, каким образом его можно было использовать. А может быть, колонна из Байо вдохновила Виван де Нона на сооружение Вандомской? Или же... заключает Пенелопа, одновременно воодушевленная и подавленная. «Соланж права. У обоих памятников общий автор времен империи, гениальный фальсификатор и распространитель идей Наполеона Доминик Виван де Нон. Мы открыли витрину. Ты сама сказала, что история с фальсификацией безосновательна. Я, вернее, мы только что сделали крупное открытие». Разрешаю тебе опубликовать его в следующем томе англо-нормандских исследований. Ты и об этом знаешь? Я работаю, пока ты гуляешь. Ты посвятишь мне свою статью. До сих пор я указывал тебе только общий замысел — пролегомены к введению. Примечание. Пролегомены — вводная часть научного труда, где излагаются предварительные сведения, методологические основы, подходы к теме. Хочешь знать продолжение? Гобелен, намотанный таким образом на вандомскую колонну, может читаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Тогда становится понятен смысл. Я умолкаю. Твоя очередь. Слушаю тебя. Ты же хранительница. Должна сначала тебе сказать, когда ты училась в лицее, Пенелопа. Ты фантазировала, как будешь заниматься любовью в кабинете директрисы. Расскажи мне все, заключает Вандрий, целуя ее.